Глава 17. Евгений. Завтракаем молча. Ну как молча? А потом он как бабахнет, а я его, и после этого я честно слушаю. Во-первых, слушать кроме ляльки некого, а во-вторых, очень хочу получше узнать дочь. Не в смысле логики описываемых событий, а в смысле умненькая она. Очень начитанная, судя по богатой речи, очень яркое воображение у нее. Совершенно клевый живой ребенок. И безумно мне меня напоминает. Не могу это передать, но слушая ее, словно возвращаясь в детство, и понимаю все ее эмоции, все ее поступки. И испытываю при этом невероятный восторг. Спасибо, Катя. Это кажется больше, чем продолжение. Это попросту я, только девчонка. «Давай шустрее!» – резко встает из-за стола Катя. Говорит вроде как Ляли, но на самом деле, конечно же, мне. «У нас рабочий день через полчаса начинается, а я еще со вчера вызова оставила». Я в своих Англиях от этой системы совсем оторвался. Если честно, плохо ориентируюсь. Вроде как есть где-то общий пульт. Когда нужна скорая, она едет сюда из райцентра. Когда что попроще, работает ФАП. Ну ладно, думаю, это я пойму быстро. «Ляля, теплее одевайся, нам за машиной надо идти, да еще забирать!» Катя осекается, косится недобрым взглядом на меня. «Угу». Я корень зла и источник ее проблем. Уволилась эта чудила и медведила из-за меня, и сейчас машину у него забирать опять-таки мне. Ну и водитель я, конечно, так себе. Не в том смысле, что вожу плохо. С этим-то как раз все в порядке, а вот если что полетит в дороге, я без компьютерной диагностики с машинами общаться не умею. У меня вообще-то Ягуар. Ну да ладно, придумаем что-нибудь. «Ляля, свитер с горлом!» – покрикивает на дочь Катя. «Слушай, Асад?» – аккуратно спрашиваю я. «С ангиной?» – сверкает глазами Катя. «Ага, тут тоже моя вина. Лялька за куклой полезла». «Ну, думаю, как бы избавить ребенка от мытарства деревенского фельдшера. Может, няню?» «Можно!» – вскрикивает Катя. «Я даже заплачу! Тебе, если найдешь!» И по ее гневному взгляду, по поджатым губам, я понимаю, что тут все непросто. Ой, как непросто. «Ну ладно, воевать так с музыкой». «Принцесса, давай шарф завяжу!» Зову дочку. Она и сама отлично собирается, мне просто хочется ее потискать. «Понеси на ручках!» Моментально считывает меня дочь, и я смеюсь. «Получается, для нее тоже открытая книга?» «Да». 300 раз «да». И мне это нравится. А Кате нет. Ну и фиг с ней. Сейчас мне на ее мнение плевать. «Да, я знаю, что лезу сапогами в розарий, но... Прости, Кать, искать к тебе подход еще 6 лет не буду. Хотя... Может и буду, но дочь при этом буду растить полноценно. Терпи уж». А ляльке тем временем становится скучно у меня на руках. «Пусти!» – дрыгает ногами. Ставлю ее на дорогу, отвлекаюсь и почти сразу получаю снежок в спину. «Ах ты как!» – кричу воинственно. Она хохочет, заливается и убегает от меня. Вокруг матери убегает. «Поймаю!» – шарахаюсь вправо. А лялька влево, и я, а Катя, да блин, и падает в мои объятия. «Луконин, ты хоть идти нормально можешь!» — кричит раздраженно, но мне хватило этих 7 секунд, чтобы понять, чтобы все почувствовать. Катя. Как могут руки через куртку обжигать? Его ладони, его глаза. «Женька, да откуда ж ты взялся на мою голову? Да что же мне с тобой делать? А с Лялей ты словно родной, а я... Боже, как же горячо от твоей близости, как же тяжело рядом с тобой. Как сжимается и замирает сердце. Женя, уехал бы ты, уехал, не верю я тебе. Тогда, 6 лет назад, ты тоже был совершенно замечательным, а потом пропал. Говоришь, мать и Татьяна? Ну, даже если так, 6 лет, Женя, 6 лет!» Жмурюсь, пытаюсь отогнать от себя эти мысли, потому что иначе разревусь. Больно. Где-то внутри томительно сладко, но от этого еще больнее. Лучше бы уехал. Но нет, он, похоже, твердо намерен оставаться тут. Вот и работать устроился. Водителем. Подходим к Юркиному дому. Вот она, наша рыженькая ласточка. «О, реанимобиль!» – просвистывает Женька. «Что и оснащение?» «Дефибриллятор сняли», – тяну неохотно. «А набор реаниматолога есть». «Ну, круто!» – кивает он. «Пошли ключи забирать». И словно ничего дурного и не было. Стучит в калитку. Нет. Юрка, конечно, отдать машину обязан. Она казенная. Но Юрка такой Юрка. Он считает, что раз он тут родился и вырос, так весь мир в этом конкретном месте должен крутиться вокруг него. Эдакий синдром вахтера местного разлива. Надуваю губы, невинно смотрю в сторону. Почти уверена, что сейчас вдруг окажется, что Йорки нет дома, но, к моему удивлению, он выходит и смотрит не на меня, а на Женьку. «Чего надо?» – басит неприветливо. «Машину!» – точно так же отвечает Луконин. «А сфигали?» «А ты же обязан!» – хмыкает Женька. «Тебе, что ли?» – бычится Юрка. «Мне!» – выпячивает грудь Женька. «Слышь!» Кривится мой бывший водитель, и я, как и думала, товарищ. «А ты чего вообще сюда приехал? Ты кто такой?» Я вижу, что Женька собирается ответить. Да и сама я уже открыла рот, но... Но тут раздается отход из-за сугроба. «Он мой папа!» И совершенно счастливая лялька вываливается на дорогу прямиком к Женьке. «Он ко мне приехал!» Заявляет гордо. «Он мой папа!» Я теряю до речи. Это ж через час будет обсуждать вся деревня. Я уже думаю, куда бы сбежать, а Луконин совершенно спокойно подхватывает ляльку и кивает. К работе это не относится, но да, я ее отец, потому и приехал. И поэтому буду здесь жить. Ключи от машины отдавай.